Глава 20. «К хренам!» — сказал я. Виталик засунул в карман плаща здоровенный пистолет и пару гранат и посмотрел на меня. «Зачем ты так сказал?» «Не знаю», — признался я. «А зачем ты так оделся?» «Мне почему-то кажется, что это уместно», — сказал он. Я посмотрел на Виталика системным зрением, и мое неплохо прокачанное восприятие открыло новые горизонты, или новые глубины, или новые пределы. Черт его знает, как оно правильно называется. Многие игроки считают, что в игре все решает уровень, и чем он выше, тем лучше. Магистр утверждает, что все решают скиллы, при этом он свой настоящий уровень так никому и не показал. Такеши как-то заявил, что всем рулит правильно подобранный шмот. Чапай бы наверняка сказал, что все зависит от верного настроения. Виталик, видимо, решил поставить эксперимент и суммировать все эти высказывания. И, как настоящий ученый и энтузиаст своего дела, эксперимент он решил поставить на себе. Уровень у него был... четырехзначный. И хотя первой цифрой значилась все-таки единица, я такого в системе все равно никогда не видел. Тем более не у непися, а у игрока. А Виталик теперь был игроком, и класс у него был уникальный, и наверняка он придумал его себе сам. «Боевой президент?» — спросил я. «Это типа играющего тренера, только круче», — объяснил Виталик. Плащ у него был легендарный и с показателем брони, как у танка. И я отнюдь не об армате говорю, и добивал все свои статы чуть ли не под кап. Дробовик у него был не просто легендарный, а артефактный. То бишь, из него можно было палить в любом мире, независимо от того, наука там развивалась или технология. Похоже, что Виталик собирался не просто играть с читами, он собирался врубить год мод на полную. Почему-то я сразу подумал о Соломоне Рейне, бывшем топе номер один общемирового рейтингового зачета. Интересно, каково ему теперь, когда вернувшиеся земляне снова сместили его с первой строчки? А если учесть, что Гарри Борден тоже вернулся в игру, Соломон теперь даже не второй, а третий. Я посмотрел на уровень деда Егора. Да, похоже, Рейну и третьим быть крайне недолго. «Ты вообще понимаешь, насколько неправильно то, что ты сотворил?» — спросил я у Виталика. «И что эта система мне сделает?» — поинтересовался Виталик. «Дальше фронта не пошлют, меньше роты не дадут». Дед Егор сунул в ухо миниатюрный наушник. «Стас говорит, машина готова». «Еще минуту и выходим», — распорядился Виталик, доставая из шкафа очередной боеприпас. На этот раз он не стал складывать его в карман. Штуковина просто растворилась в воздухе. Что ж, похоже, он нашел свой инвентарь. «Инвентарь!» Тут по краю моего сознания мелькнула какая-то мысль. Не мысль даже, а полунамек, который показался мне очень важным. Но я не успел его уловить. Ладно, поймаю позже. «Прежде чем мы выйдем, я хочу предупредить тебя еще кое о чем», — сказал я. «Даже не только тебя, а вас обоих». «Слушаю», — сказал Виталик. «Ты помнишь магистра?» — спросил я. «Первый игрок, Оберон, неприятный такой тип, который неоправданно много говорит», — сказал Виталик. «Странно, кстати. Готов поспорить, что еще 5 минут назад я ничего о нем не помнил. А теперь...» «Похоже, в твоем присутствии мне вспоминать легче, Федор. Так что там с магистром? Разве Чапай его не того?» «Нет», — сказал я. «И есть некоторая уверенность, что это он, Чапая, того. Пока это только подозрение, разумеется. Никаких доказательств у меня нет». «Магистр ушлый тип», — сказал Виталик. «Если это он, то никаких доказательств ты и не найдешь». Я открыл инвентарь и уже собрался запустить туда руки, как вдруг осознал, что я пытаюсь сделать. Я собираюсь достать оружие в комнате, где есть двое вооруженных мужчин, натасканных на то, чтобы реагировать на угрозы. И с ловкостью у них теперь все гораздо лучше, чем у меня. «Я хочу, чтобы ты кое на что посмотрел», — сказал я. «Сейчас я медленно достану это из инвентаря». «И чтобы вы не реагировали на это слишком нервно, сразу скажу, что это пистолет». «Это револьвер», — поправил мне Виталик, и я вложил полученное от магистра оружие в его протянутую руку. «И куда смотреть?» «В барабан». «Хм», — сказал Виталик. «Что там? Не томи, як макарек!» «Очень интересный боеприпас», — сказал Виталик. «Где раздобыл?» «Этот револьвер дал мне магистр», — сказал я. «И в связи с ранее озвученными обстоятельствами у меня есть некоторые подозрения насчет этой штуки». «Да, это вполне себе револьвер», — сказал Виталик. «Из него даже можно стрелять. Но на какую дичь ты собрался охотиться, грандмастер?» «На Кристофа». «Это еще что за тип, Ёк-макарек?» — поинтересовался дед Егор. «Новый враг катит в гости?» «Ну да», — сказал я. «Судя по боеприпасам, это какой-то очень специфический враг», — заметил Виталик. «Так и есть», — сказал я. «Он не человек, он вообще не игрок. Он конструкт и инструмент магистра, который, по утверждению самого магистра, вышел из-под контроля, но это не точно». «Знатная история», — сказал Виталик. «И в какой степени это касается нас?» «Боюсь, что это касается нас напрямую», — сказал я. «Это Кристоф убил Чапая, и на прошлом витке земли он также убил вас обоих». «А меня-то за что, Ёк-макарёк?» — возмутился дед Егор. «Вот ведь паршивец!» «Буквально пару дней назад в системе он пытался убить нас всех», — сказал я. «Меня, Кевина, магистра. Впрочем, в последнем случае это мог быть спектакль». «Куда мы лезем, Ёк-макарёк?» — сокрушенно сказал дед Егор и посмотрел на Виталика. «Там же натуральный серпентарий, хуже, чем у нас в зоопарке». «У нас нет выбора, дед», — сказал Виталик. «Кроме того, нам нужно отомстить. В общем, я просто хочу предупредить, что поскольку вторжение официально началось, и земля снова открыта для портального перемещения, этот тип может заявиться по нашей душе». «Пусть приходит», — сказал Виталик и погладил свой дробовик. Я покачал головой. «Системное оружие на него не действует. Ни оружие, ни магия». «Не проблема», — сказал Виталик и достал из шкафа второй дробовик. «Этот не системный, он без доработок». «Против обычного оружия, по идее, он тоже довольно стоек». «Это ерунда. Просто надо будет попасть в него несколько раз», — сказал Виталик. «Значит, Чапай». «У Чапая не было шансов», — сказал я. «Он не знал, с кем имеет дело». «Как это вообще могло случиться?» «Его заманили в ловушку». «А почему он при этом был один?» «Ой, вот только не надо вот этого», — сказал я. «Он был вполне взрослый мальчик, и при этом он был бог. И никто не заставлял его идти туда в одиночку. В этом не было никакой необходимости. Но он решил по-другому. И это было только его решение». «Серпентарий», — повторил дед Егор. «Как есть серпентарий». «Разберемся», — сказал Виталик. «А теперь нам все-таки надо идти. У нас тут апокалипсис, вторжение. И надо как-то это разруливать. Или ты хочешь нас еще о чем-то предупредить?» «Нет, вроде бы это все», — сказал я. «Больше ничего срочного». Виталик бросил взгляд на фотографию на столе, убрал оба дробовика в инвентарь и быстрым шагом вышел из кабинета. «Скучает, Ёк-макарёк», — сказал дед Егор и последовал за ним. А я еще несколько секунд стоял там и пытался вспомнить что-то важное. Не вспомнил. Мы вышли во двор, и я наконец-то увидел машину, которую подготовил кабан. Наверное, это тоже был УАЗ, но вряд ли кочевник. Скорее всего, это был УАЗ-разрушитель, или УАЗ судного дня, или что-то вроде того. Он выглядел как физрукомобиль или перехватчик безумного Макса, только на колесной базе от КамАЗа. Там были бронещиты, пулеметы, зомби-сбрасыватели, и где-то в недрах наверняка пряталась пара ракетных установок. Мне стало любопытно, как после начала игры выглядит сам Кремль. И, зная Виталика и его возможности, я бы не удивился, если бы там оказался очередной Барат-Дур. «Знатная тачка», — сказал я. «Мы мирные люди, Ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «А вот и наш бронепоезд». «И где вы его в мирное время прятали?» «Под землей», — сказал Виталик. Кабан уже сидел за рулем и помахал нам рукой из-за бронестекла, сообщая о готовности. Виталик подхватил ядерный чемоданчик и пошел к машине первым. Едва он сошел с крыльца, как в грудь ему прилетела стрела. Ну, как в грудь. Возможно, она прилетела бы ему в грудь и разбилась в щепы об его плащ, если бы он одним быстрым смазанным движением руки не вытащил ее из воздуха. Дед Егор мгновенно оказался рядом с ним. Маузер уже изготовлен к стрельбе, и их взгляды сканировали пространство, чтобы определить, куда именно надо стрелять, но не находили мишени. Я подошел поближе, глянул на стрелу. «Эльфийская, дальнобойная, отравленная, судя по оперению», — сказал я. «Где-то на дереве засел эльфийский снайпер. Но визуально его фиг найдешь. Это же эльф, а вокруг какой-никакой, но лес». «Но и не будем этим париться», — сказал Виталик, отбрасывая стрелу в сторону. «Лишнее подтверждение того факта, что дальнобойное оружие в системе не рулит, если оно, конечно, пару гектаров одним выстрелом не накрывает. Вот поэтому мне и нравится магия. Лучший способ найти эльфа в лесу — это избавиться от самого леса». Я мог бы сжечь лес, конечно, и будь мы в какой-нибудь другой местности, я бы наверняка так и поступил. Но мы были на земле, а вокруг было Подмосковье, с дачниками, грибниками, туристами и любителями шашлыков в самый разгар сезона. Так что я решил воздержаться, но на всякий случай обвешался боевыми и защитными аурами. Мы забрались в кабину. Там оказалось 4 капитанских сиденья, очередной склад оружия и большие мониторы, на которые выводилась картинка из мертвых зон грузовика. Виталик обосновался на первом ряду, вместе с Кабаном. Мы с дедом Егором сели сзади. «Чрезвычайное положение уже объявлено?» – спросил Виталик. «Автоматически, як макарек», – сказал дед Егор. «Сразу после того, как все началось». «Отлично», – сказал Виталик. Ворота открылись. Кабан вырулил на проселочную дорогу. Я, наверное, подсознательно ожидал засады. В конце концов, эльфийские стрелы сами по себе не прилетают. И очень удивился, когда ее не оказалось. Мы беспрепятственно добрались до шоссе и влились в поток. Другие водители нашу машину пропустили сразу. Кабану даже мигалку не пришлось включать. «Насколько организованно они действуют при вторжении?» – спросил дед Егор. «Тактически все было сделано правильно. Попытка убрать лидера в первые же минуты войны, но за исполнение выше двойки не поставишь. Где второй стрелок? Где группы прикрытия? Почему не повторили попытку и не накрыли нас массированной атакой, ёк-макарёк?» «Обычно все происходит не очень организованно», — сказал я. «Кланы и одиночки действуют. Кто во что горазд и на свой страх и риск. Но тут у нас случай уникальный, потому что уже который подряд, и опытные игроки прекрасно представляют уровень риска». «Ты хочешь сказать, что это был одиночный стрелок?» – удивился дед Егор. «А то, что он попытался в первые же минуты войны завалить президента страны и самого влиятельного политика века по версии журнала Forbes, это просто совпадение?» «Это не совпадение», – сказал я. «И это был не одиночный стрелок. Вы обратили внимание, какого цвета была стрела?» «Красного», – сказал Виталик. «Вот именно», – сказал я. «Все еще никаких ассоциаций?» «Коммунизм и эльфы в моем сознании между собой как-то не вяжутся». «Коммунизм в данном случае вообще ни при чем», — заверил я. «Это дом красных ветвей». «Что за перцы?» «Древний семейный эльфийский клан диверсантов и убийц», — сказал я. «У них уже больше сотни лет на тебя модераторский квест висит. Но раньше они ничего не делали, потому что боялись последствий со стороны Чапая. А теперь их уже ничего не сдерживает». «И этот выстрел, вряд ли это была попытка тебя убить. Скорее, это было официальное предупреждение о начале охоты». «Но это же глупо», — сказал Виталик. «Как они могут быть эффективными диверсантами, если заранее предупреждают объект охоты?» «Эльфы», — сказал я, — «у них свое представление обо всем». «Модераторский квест?» — уточнил дед Егор. «Он же читер», — сказал я, — «а в системе такое пресекается. И, судя по тому, что эльфы начали действовать сразу, система явно пригрозила им санкциями за невыполнение или поставила временной лимит». Эльфийский клан самоубийц. В свое время противостояние с физруком поставило их дом на грань вымирания, и они едва-едва на ней удержались. А их прошлый князь прыгнул на Бордена с совершенно предсказуемым для любого, кто знаком с Гарри, последствиями. Теперь они возобновили свою охоту на Виталика, и мне их где-то в глубине души даже немного жалко, но очень глубоко. Это вот как раз тот случай, когда глупость убийственна. «Очень неудобно, что я многое не помню», — сказал Виталик. «Как нам это исправить? Есть какие-то способы сделать так, чтобы я вспомнил все?» «У меня есть сфера воспоминаний», — сказал я. «Но она возвращает только то, что посчитает нужным». «А, это тот мячик, в который ты мальчика заставлял смотреть, ёк-макарёк», — вспомнил дед Егор. «Как там мальчик, кстати говоря?» «Еще не там», — сказал я. Вообще-то я очень надеялся, что Полсон воспользуется свитком сразу же после начала игры, но активировавшееся заклинание слежки показывало, что он этого еще не сделал и к свитку не притрагивался. И Полсон был еще не там, куда я предлагал ему отправиться для нашей общей безопасности. Он все еще был где-то здесь. «Ладно, давай сюда свою сферу», — сказал Виталик. Он положил шар на колени, водрузил на него левую ладонь, а правой, судя по подергиваниям пальцев, принялся работать с консолью. «Ага, принцип понятен. Сейчас мы тут кое-что подкрутим. Ты же в курсе, что чем масштабнее вмешательство, тем сильнее будет ответ системы?» — спросил я. Виталик на миг оторвался от перепрограммирования и повел взглядом вокруг. «Ну да, достаточно красноречиво. Куда уж масштабнее». «Ага, теперь я могу управлять процессом», — сказал Виталик. Куда смотреть в первую очередь? «Посмотри первый виток», — посоветовал я. «И особенно внимательно посмотри на самый конец, время перед откатом». Может быть, он наконец-то вспомнит, чего там напрограммировал. Мы ему и раньше эту сферу подсовывали, но тогда его возможности контроля были не так впечатляющие, и самого главного он не вспомнил. А теперь у нас есть реальный шанс. «Пойду по порядку», — решил Виталик. «Да ради Ктулху», — подумал я. «Иди уже как хочешь, лишь бы времени хватило». Кабан двигался в общем потоке, так и не включив мигалку с сиреной. Обстановка была спокойной, слишком уж спокойной, учитывая обстоятельства. Тревожно спокойной. Гаишники явно были предупреждены. Другие водители косились на наш аппарат. Некоторые сигналили или фотографировали. Но в целом, я думаю, они просто принимали нас за киношников, перегоняющих съемочный реквизит с натуральных съемок в студию. Человеческий мозг всегда подсказывает самое невыбивающееся из общей картины решения. «Подъезжаем к городу», — доложил Кабан. Виталик убрал руки от шара. «Я пока оставлю эту штуку у себя, ладно?» — спросил он. «Верну тебе, когда закончу». «Да она не моя», — сказал я. «Я сам ее одолжил». У Василия, который одолжил ее у Соломона, и несмотря на то, что произошло это уже больше 100 лет назад, Соломон ни разу не заикался в возврате. Вот человек, которому плевать на свою собственность. Виталик убрал сферу воспоминаний в инвентарь, а мы въехали в Москву. Инвентарь, фотография, скучает. Пазл сложился. Мы 12 раз идиоты, а я, кажется, только что понял, чье именно мертвое тело падает на кнопку перезагрузки, каждый раз запуская откат.